Рассказ, который я хочу представить вашему вниманию, называется «Соловьи поют, заливаются». Отменно странные происшествия, имевшие быть в уездном городе Н, что находится всего в нескольких верстах от Санкт-Петербурга, до сих пор не описано ни в «Северной пчеле», ни в «Московском телеграфе» по причинам известным. Сколь далеко не заносился бы ум человеческий в потугах постичь миропорядок, ничего доброго от того не происходит, единственное лишь неприятности. За давностью лет происшествие, о котором мыслю поведать, в умах и памяти невольных его участников стерлось совершенно. Оно и к лучшему. Будет меньше поводов для двусмысленных толкований, к чему приохотились нынче столичные журналы. Предлагаю благосклонному читателю эту странную, но поучительную историю, могущую, несомненно, послужить к исправлению умов и смягчению нравов. В некоторый день августа месяца статский советник Платон Герасимович Головачев возвращался из присутствия в собственный дом, причем шел пешком по своему обыкновению. Августовский вечер, как водится в тихих городках наподобие нашего, дышал весь прелестью и покоем. Мещанские куры, крашенные для различия ализариновую краску, снискивали ежедневного пропитания в плодах, именуемых в простонародье конскими яблоками. Подошед к воротам дома своего, статский советник заметил несообразное, а именно перед воротами стояла телега. Прямая, безобразная мужицкая телега, которая никак не место у ворот такого значительного по уездным меркам лица, каков был Платон Герасимович. У телеги стоял крестьянин самого подлого вида и приглашающий манил Платона Герасимовича придерзкой своей рукою. «Тебе, любезный, чего?» – спросил Платон Герасимович, желая больше накостылять мужичку по шее, нежели с ним пререкаться. «От дядюшки вашего!» – отвечал мужик, смущенно царапаясь пальцем в бороде. «Их, стал быть, бог прибрали, а это велено передать вам прямо в ручки». При этих словах мужик указал на обитый рогожий ящик. «Какой дядюшка?» «У меня нет никакого дядюшки», — возразил Платон Герасимович, изумленный до крайности. «Ты, мужик, говоришь, стор, да ты лжешь. Тебя надо бы к квартальному». «За труды барин полагается», — сказал мужик, потирая пальцами, как делает обыкновенно низшее сословие, желая получить несколько денег. «А вот мы тебя проверим», — сказал Платон Герасимович и протянул к мужику руки, мысля ухватить. Но вместо мужика в руках у него вдруг очутился обитый рогожий ящик, а сам мужик, вскочив в телегу, хлестанул лошадь и покатил по улице. «Экой!» – только и произнес Платон Герасимович. Ящик был тяжеленник. «Верно, свинцовых жеребьев прислал поручик Дудаков для смеху». «Вот каналья, ну уж удеру над тобой шутку горшую. Отобью у тебя актерку твою француженку, да напишу пасквиль». Положив наперед так и сделать, Платон Герасимович кликнул Матвейку и велел ему нести ящик в дом. Отодрали рогожу. Под ней точно был ящик, но не такой, в каких обыкновенно перевозят винные бутылки либо картины напротив. И полноте, ящик ли это был? Никогда до сей поры не видывал Платон Герасимович таких ящиков. Две боковые стенки и крышка его были забраны красным деревом превосходнейшей полировки. Одна стенка дырчатым бристольским картоном, а еще другая стеклом серо-зеленого цвета. На крышке, кроме того, имелись пуговки с надписями. «Не пожалел ведь каналья поручик денег», — заметил сам себе Платон Герасимович. Отослав Матвейку готовить ужин, он вооружился очками и принялся осматривать ящик со всех сторон, ища потайного замка. «Воображает подлец, что оставил меня в дураках. Прислал, наверное, уродов спирту и смеется сейчас в трактире Анисимова. Смейся, смейся, подлец. Кого ли будешь смеяться, когда афронту получишь от своей француженки? Для чего же, однако, эти надписи?» Надписи и вправду были причудные. На дощечку прикреплена была черная пластина с серебряными буквицами «Горизонт». Слово «горизонт» совершенно лишено было твердого знака. Против у каждой пуговки имелись надписи же, выполненные твердой, но безграмотной рукой. «Чистота строк», — читал Платон Герасимович. «Вкл». «Что за вкл? И от чего чистота?» Шутки разного рода были в ходу у провинциального общества. В прошлом году, например, на святке в вазок квартирмейстера егерского полка подбросили дохлого Борова с намеком, потому что у Борова углем были намалеваны доподлинно квартирмейстерские усы. Или поговорили мастеровых в день тезаименницу престарелого князя Рюхина кричать ему «Фитюка». Да мало ли что выдумает праздный ум. Проделка же с ящиком, однако, превосходила все виденное Платоном Герасимовичем. «Отвезу-ка я этот ящик прямо к предводителю», — мыслил вслух статский советник. «И мы разберемся там, что это за ящик. Зачем это ящик? И от чего горизонт?» Любопытство все же превозмогло необходимую осторожность. Платон Герасимович крутил все рычажки и кнопочки. Наконец, под пальцами у него раздался щелк. Внезапный страх охватил Платона Герасимовича. Ящик издавал точно такой звук, какой издает потревоженный пчелиный рой. Головачев ужаснулся коварности каналья поручика, собрался бежать из комнаты, крикнуть людей, но силы оставили его, и он уселся прямо в панталонах и башмаках против стекла. Стекло меж тем засветилось голубым светом, и за ним оказались не пчелы, как ожидал того пораженный Платон Герасимович, но человеческие фигурки, наподобие тех, какие можно наблюдать во всякий базарный день у раешника. «Ах, так это раек!» — сказал Платон Герасимович и несколько обиделся даже, что там не пчелы. «Однако, откуда же свет? Как недолго и до пожару!» Фигурки за стеклом представляли нескольких молодых людей в шитых золотом костюмах и с гитарами на манер цыганов. В отличие же от райка, они перебирали пальцами по струнам и открывали рты. «Дорогонько стоит», — подумал Платон Герасимович. «Нет, это не поручик Дудаков, от рублей 100, не менее того». Он принялся ждать, когда в игрушке кончится завод, и покрутил еще рычажки. В тот же миг звуки ужасной силы наполнили комнаты. С трудом догадался ставский советник, что то была песня. Напев, однако же, был совсем не цыганский. Головачев еще покрутил. Певцы запели несколько тише. Из кухни тем часом прибежал Матвейка, так что Платон Герасимович едва успел набросить на ящик рогожку. «Я чаял, барин, вас тут режут», – простодушно сказал слуга. «Извольте отужинать». «Вздор какой!» — сказал Платон Герасимович. «Кто меня в собственном доме может резать? Ужин подай сюда. Да пособей этот ящик поставить на комод». Матвейка поспешил исполнить сказанное. На округлом крестьянском лице его выказалось недоумение. «Он чать поет!» — сказал слуга, указывая на ящик. «Весьма поет!» — ответил Головачев. «Для чего же ему не петь, коли он музыкальный ящик? Подай ужин и ступай». К ужину, тем не менее, Платон Герасимович так в этот вечер и не прикоснулся, занятый необыкновенную игрушкой. Следом за цыганами появилась певица в балахоне и по-русски запела, что она совсем не певица, но орликин и должна смешить людей. Орликина Головачев видывал на гастролях заезжей труппы. Певица немало не напоминала его. «Она ничего», — сказал Платон Герасимович и сделал пальцами в воздухе этакую фигуру. С некоторых пор сослуживцы в присутствии стали замечать за Платоном Герасимовичем странности. Он начал чураться холостяцких пирушек 20-го числа и в иные дни. Дамы, всегда знавшие его за великого угодника своего пола, дивились его холодности. Весь день в присутствии он сидел как бы на угольях, а окончив работу, мчался домой в коляске, изменив своему обыкновению. Иные полагали, что Платон Герасимович влюбился. Другие говорили, что увлекается он немецкой философией и мартинизмом. все вечера до глубокой ночи проводил Платон Герасимович в своем кабинете. Невоздержанный его Матвейка болтал между своих сотоварищей, что из кабинета барина доносятся песни и музыка, а подчас выстрелы и даже канонада. Страх перед ящиком покинул Платона Герасимовича совершенно. Он научился обращаться с дьявольским подарком так же ловко, как поднаторевший мастеровой со станком своим. Скоро он даже стал разбираться, в какой день недели и в какой час он может увидеть за стеклом шансонеток, когда нескромный водевиль, когда послушать ученого человека о таинствах природы. Более же прочих зрелищ полюбилась ему молодецкая игра, заключавшаяся в метании по льду черной коробочки, должно быть, из гумиластика. Сам конькобежец изрядный Головачев надивиться не мог той стремительности, с которой играющие носились по льду. Иных игроков он уже знал по имени и громко приветствовал, когда появлялись они за стеклом. Читатель вправе удивляться, отчего Платон Герасимович не задумался над природой чудесного ящика. И почему же не задумывался? Очень задумывался. По зрелым же размышлениям пришел к мысли, что от дум его все равно ничего не изменится. Иногда, впрочем, странности его сказывались несколько более явно. Так, например, пришед утром в присутствие, он обратился к окружавшим его чиновникам с вопросом: «А что, господа, довольно мы вчера наказали шведа?» Когда же стали спрашивать его, какого шведа, за что, он сказался больным и ушел домой. Или в другой раз, будучи приглашен на ужин к предводителю, принялся рассказывать он, что в аглицкой столице Лондоне из пробирки родилась девочка и чувствует себя отменно. Анекдоту этому изрядно посмеялись, потому что англичан давно все знают за записных чудаков и пьяниц, отчего бы им за правду не завести дитя в пробирке. Более же всего он удивил в тот раз общество своим музицированием. И до того Платон Герасимович блистал в салонах, исполняя итальянские романсы. Сейчас же, сев за клавикорды, он изобразил необычайно живую пьесу или, скорее, куплеты, в которых были такие слова. «Соловьи поют, заливаются, но не все приметы сбываются, а твои слова не забудутся, сбудутся, сбудутся». Пьеса эта или куплеты, будучи записаны с его голоса, получили необыкновенную популярность благодаря чрезвычайной простоте слов и напева. Редкие балы или попойка в городе обходились без их исполнения. Еще нескольким подобным пьесам обучил он французскую актерку Де Бомон, чем и отвратил ее внимание от поручика Дудакова. Поручик запил горькую и был отчислен из полка за бесчинство. Между тем, действие, оказываемое дьявольским ящиком на Головачева, было пагубным. Сравнивая окружающую его жизнь с миром грез, он все больше впадал в меланхолию. Когда долго не видел в ящике водевилей, становился мрачен и раздражителен, потерпело поражение его любимая ледовая дружина, в такие дни ему лучше было под руку не попадаться. Даже в казенных суммах случилась недостача, и наряжено было следствие, он проглядел все отчеты и с тоской в голосе сказал: «Ах, господа, как бы следствие довели знатоки!» Чем весьма обидел нескольких вполне достойных людей. Как тайна царя Мидаса никогда не давала спать его Продобрею, так и тайна ящика начала тяготить Головачева. Первому открылся он Матвейке и горько о том пожалел. Матвейка совершенно забросил хозяйство и все дни с утра проводил в барском кабинете, а выпивши на праздник с дружками, горланил песню про Арлекино. И, наконец, Платон Герасимович положил довериться некоему господину Корифанову, окончившему в свое время курс Петербургского университета и покинувшему столицу после известных неприятных событий. Несколько вечеров провели они в кабинете с ящиком, после чего Корифанов озадачил статского советника следующей сентенцией. «Представьте себе, любезный Платон Герасимович, что в руки какого-нибудь даяка с острова, скажем, Борнео, попадает издание британской энциклопедии. Черт или в ней даяк?» На это замечание Платон Герасимович побагровел и сказал: «Вы в моем доме, милостивый государь, и сравнивать себя с бесштанным даяком я не позволю». «Это лишь аллегория», — успокоил его Корифанов. «Но природа хитрая, если уж она допускает такое, то надо думать не зря». «Конечно, не зря», — сказал Головачев. «Как же это зря, когда я, не выходя из дома, могу видеть весь мир Божий? И в удивили прекрасные бывают, или, скажем, хоккей. Нет, милостивый государь, что не говорите, а это прогресс. «Выкиньте-ка этот прогресс в полынью», — посоветовал Тарифанов. «Далеко ли до беды?» «Какая ж тут беда», — удивился Платон Герасимович. «Да ежели таких ящиков наделать 1000 и более, чтобы все порядочные люди могли развлекаться, что же в нем дурного?» «Да я его всем объявлю. Нынче же созову всех на ужин и объявлю». Тарифанов откланялся и пошел прочь. Головачев немало немедля послал Матвейку с приглашениями во все лучшие дома города. «Вы знаете уездную публику нашу. Маленькие бородатые женщины, русалки в аквариуме, либо заезжим магнетизером соберутся равно все. Жизнь в провинции неволе делает протазею». В вечеру гости собрались в нижней зале. Был уездный предводитель дворянства и полицмейстер Грандофиди, и престарелый князь Рюхин. Был приглашен и я, юный чиновник вчерашней недоросли. Посреди залы стоял комод. На комоде ящик, покрытый китайским шелком. Рядом с ящиком сиял хозяин дома. «Вот, господа», — сказал Платон Герасимович мановением руки, совлекая шелковый покров с ящика. «Парижская новинка, механический раек. Сейчас мы увидим веселый водевиль «Небесные ласточки», повторяемые по многочисленным просьбам». Тотчас же Карандафиди поинтересовался, дозволено ли все это цензурою. «Да дозволено, коли кажут», — спешил заверить его Платон Герасимович. «А что кардебалет несколько будет неглиже, так мы с вами на масляной нынче видели и не такое». Общий возглас изумления раздался, когда стекло озарилось голубым сиянием. За стеклом показалось человеческое лицо. Губы на нем шевелились. «Это чтец-декламатор», — объяснил Платон Герасимович. «Скоро и удивитель начнется. Слушайте, господа». «Читатель, прошло много лет, но минуты этой не забыть мне до гробовой доски. Сейчас, слава богу, времена другие, и можно хотя бы намекнуть на то, что услышано мы в тот вечер». Чтец-декламатор читал послание Александра Сергеевича Пушкина, обращенное... Впрочем, порядочный человек понимает, кому. Тогда эти звучные строки для многих были еще в мове. «А обещали неглиже», — обиделся престарелый князь Рюхин, когда преступная декламация кончилась. На Платона же Герасимовича было страшно смотреть. Руки его дрожали, челюсть отвисла. Полицмейстер Карандафиди взял стул и мощными ударами разрушил ящик. Платона Герасимовича увезли с курьером в Петербург, и более никто его уже не видел. Верный его личардо Матвейко разделил судьбу своего господина. Песню про соловьев запретили. Остатки ящика облили святой водой и бросили в полынью, как и советовал господин Карифанов. Под старость лет мы сошлись с ним коротко, от него я и узнал все подробности этой истории. Должен присовокупить, что Карифанов смотрел в ящик с гораздо большей пользой, нежели бедный Платон Герасимович. «Друг мой», — говорил он мне подчас, — «иногда мне кажется, что в ящике этом можно было увидеть грядущее». «Каково же оно, грядущее?» — спрашивал я. Вместо ответа он глубоко вздыхал и затягивался трубочкой. И я начинал представлять себе, что в грядущем все будут вечерами дома, смотреть водевили, не ходить в собрание, не разговаривать вот так запросто, не видеть природы вокруг себя. Страхами этими я делился с Карифаном, он только посмеивался. «Ну, не так уж и мрачно», — говорил он. «Не одни ж там водевили. Помните-ка тот вечер». И он начинал звонким, совершенно нестарческим голосом читать послание Пушкина. И странно звучало оно в устах глубокого старца в черном шрафроке. Суди сам, читатель, можно ли поверить во всю эту историю? Все свидетели уже покинули земную юдоль. Остались только стихи. Я тоже часто твержу их про себя.